предыдущими владельцами он содержался безукоризненно. Гарриет вскоре узнала название всех цветов, которые росли по левой стороне вдоль забора, нуждавшегося в ремонте. Он изгибался внутрь во время зимних ветров, и Брайан категорически утверждал, что это ответственность соседа, хотя она знала, что муж в итоге предпочтет сам отремонтировать забор, чем впутываться в разногласия с тем. В дальнейшем, после рождения Алисы, Гарриет начала пить свою первую за день чашку кофе на скамейке во внутреннем дворике, пока дочь играла в песочнице в дальнем конце сада. «Я слепила тебе песочный пирожок, мамочка!» — кричала ее маленькая девочка. «Замечательно, дорогая! Я буду наслаждаться им вместе с кофе. Хочешь чернику сверху?» «О, с удовольствием!» Затем Алиса осторожно семенила через траву, стараясь, чтобы кучка песка попала к маме, не развалившись. И Гарриет брала пирожок и притворялась, что ест его, потирая живот, и смеялась. Воспоминание ударило Гарриет, и поднимающаяся волна страха заставила ее отступить на пару шагов назад к кухонной раковине. Она видела своего ребенка так ясно. Однако Алиса пропала. Голос констебля Шоу ворвался в ее мысли, и образ Алисы разлетелся на тысячу осколков, прежде чем окончательно раствориться. «Миссис Ходер, вы в порядке?» — назойливо спрашивала полицейская. Гарриет обернулась и увидела женщину, помахивающую фотографией Алисы, которую Брайан вытащил из их альбома. Она взяла снимок и провела пальцем по лицу своей дочери. Это не лучшее ее фото. Она была расстроена тогда. Гарриет вспомнила, как Алиса уронила мороженое, а Брайан не позволил купить ей еще одно. Алису пришлось уговаривать улыбнуться в камеру, а это значило, что глаза ее не сияли, как обычно. «Но нам нужно только одно для распространения. Здесь хорошее сходство с вашей дочерью?» Гарриет кивнула. «Да, но...» Она хотела сказать, что предпочла бы найти получше, когда в дверь позвонили. Она беспокойно взглянула на офицера Шоу, а затем в коридор, где Брайан уже выходил из гостиной. «Полагаю, это Ангела Бейкер», — сказала офицер. «Она будет вашей ОВС. Офицер по взаимодействию с семьей», — добавила Шоу, увидев, что Гарриет смотрит непонимающе. Брайан открыл дверь, отступив в сторону, чтобы впустить посетительницу. Женщина представилась детективом-констеблем Ангелой Бейкер, сказав Брайану, что он может называть ее Ангела, и повторила все это, когда вошла в кухню и увидела Гарриет. Каштановые волосы Ангелы были собраны в практичный, аккуратный пучок, остававшийся неподвижным, в то время как сама Ангела очень даже активно двигалась. Она носила серую замшевую юбку, коричневые туфли на низком каблуке и кардиган, который сняла и аккуратно повесила на спинку кухонного стула. «Я здесь ради вас обоих», — пояснила она. «Меня можно спрашивать о чем угодно, и я буду вашим основным контактным лицом, так что все это не вызовет у вас особых сложностей». Она снова улыбнулась. «Наверное, мне стоит начать с того, чтобы приготовить нам всем по чашечке чая». Она кивнула на чайник. «И мы сумеем пройти через все то, что поможет нам отыскать вашу дочь как можно скорее. Вы можете подойти и присесть?» Гарриет послушно села за стол, наблюдая за констеблем Шоу, пробормотавшей «до свидания» и выходящей из кухни. Она задумалась, что означает для них прибытие нового детектива. Тем временем Брайан настоял на том, что он сам приготовит всем чай, и пододвинул Ангеле стул. «Большое спасибо, Брайан», — улыбнулась ему та, и Гарриет тут же сообразила, что не должна была с такой готовностью позволить их новой гостье возиться с приготовлением напитка, но в то же время она не имела никакого желания делать это самой. «Так вы детектив?» — спросил Брайан. «Да», — сказала Ангела. «Я здесь, чтобы сообщать вам о положении дел, и если вам что-то нужно, вы можете попросить меня. Мы считаем, что семьи предпочитают контактировать с одним человеком, с кем-то, кого они могут узнать получше». «Но прежде всего, вы детектив?» — снова спросил Брайан. «Да. Я буду поддерживать связь с офицерами, которые ищут Алису», — ответила Ангела. Гарриет знала, это не то, что Брайан имел в виду, но он никак не реагировал на ответ, пока бросал чайные пакетики в кружки и доставал молоко из холодильника, немного встряхивая бутылку, как всегда делал по привычке, прежде чем аккуратно налить. Они оба понимали, Ангела здесь также и для того, чтобы собирать информацию изнутри их дома, которую можно будет передать офицерам в участок. «У меня такое чувство, что мы ничего не знаем», сказал он, когда чай был готов, и осторожно поставил кружки перед Ангелой и Гарриет. «Констебль Шоу немногое нам сообщила. Мы даже не знаем, кто разыскивает Алису». У Брайана на лице всегда был легкий загар, а его щеки обычно имели румяный оттенок, повыше аккуратно подстриженной щетины. Но сейчас весь цвет будто стек с них куда-то. Гарриет была благодарна ему за поддержку беседы. Она боялась, что если сама откроет рот, то может снова сломаться. А это ни к чему полезному не приведет. «Ну, прямо сейчас многие офицеры ищут ее там», сообщила Ангела, когда Брайан выдвинул себе стул и присоединился к ним за столом. «Где они ищут?» — спросил он. «Сколько там у вас людей?» «Столько, сколько у нас есть. Мы присвоили делу об исчезновении вашей дочери наивысший приоритет. Вы найдете ее?» Его слова, казалось, звенели, когда слетали с языка. «Непременно», — ответила Ангела, и она выглядела настолько уверенной, что на мгновение Гарриет поверила в это. «Но вы не нашли того, другого», — продолжал Брайан. «Он все еще числится пропавшим спустя столько месяцев». «Нет причин думать на данном этапе, что эти два дела имеют какое-либо отношение друг к другу». «Но они могут иметь», — упорствовал он. «Этот парнишка пропал в точности, как Алиса, так что, конечно же, они могут быть связаны». «Мейсон», — тихо сказала Гарриет. «Его имя Мейсон». Они прервались и взглянули на нее. Такое чувство, словно они оба забыли, что она тоже здесь. Черты лица Ангелы смягчились еще больше. Она смотрела на Гарриет с выражением, которая, как надеялась та, не была жалостью. Но Мейсон Харбридж являлся не просто неким ребенком. Он был мальчиком с конкретным именем и матерью, которую пресса разрывала на части. Гарриет знала все об этом деле, вдумчиво корпела над новостями и постепенно становилась одержимой этой историей, разворачивавшейся шаг за шагом. То обстоятельство, что Мейсон пропал из деревни в Дорсете, похожей на их собственную, делало случившееся чем-то очень близким к дому. В родителей не раз тыкали пальцами, но Гарриет не верила, что они причастны к этому. Ее сердце расположилось к ним, когда она увидела, как пресса вторгается в их жизнь, выставляя что угодно об их семье для всеобщего обозрения. Никто не предполагал, что пройдет 7 месяцев, а о маленьком Мейсоне все еще не будет новостей. Как я уже сказала, нет никакой связи между исчезновением Алисы и исчезновением Мейсона, говорила Ангела. Насколько нам известно к этому времени, ваша дочь ушла с праздника по собственному желанию и потерялась. «Я просто не могу поверить, что никто ничего не видел», — воскликнул Брайан, тряся головой, откинувшись на спинку стула. «Там должны были находиться толпы людей», — он перевел взгляд с Ангелы на Гарриет. «До меня не доходит. Я не понимаю вообще ничего». Брайан встал и подошел к раковине, сложив руки вместе перед губами, как в молитве. «О, Боже! Я не могу понять, почему, Гарриет!» «Что почему?» — спросила она, хотя точно знала, что он имеет в виду. «Ты знаешь, что я хочу сказать. Почему Алиса была Шарлоттой? Почему не с тобой? Где была ты?» Гарриет прикусила нижнюю губу. Она чувствовала, как Ангела внимательно наблюдает за ней. «Я была на курсах», — сказала она. «На курсах? В каком смысле на курсах?» Он всплеснул руками и оперся ими на кухонную стойку по обе стороны от себя, словно пытаясь успокоиться. «Гарриет», — повторил он, — «о каких курсах ты говоришь?» «Бухгалтерские курсы», — ответила она наконец. Он уставился на нее, застыв. Потом его губы шевельнулись, но не издали ни звука. Когда он заговорил, его голос был мягким. «Я ничего не знал о бухгалтерских курсах. Ты никогда не упоминала о них при мне?» «Ну как же!» — медленно произнесла Гарриет, глядя ему в глаза. «Я говорила тебе об этом на прошлой неделе». Брайан сильнее нахмурил брови, когда вернулся к столу и снова уселся рядом с ней. Она чувствовала его замешательство, но также хотела напомнить ему, что все это теперь не имеет значения. «Нет, любовь моя», — возразил он, протягивая ей руки ладонями кверху над столом. «Нет, это определенно не так». Гарриет вложила свои руки в его, и он обхватил их пальцами. «Но сейчас это не важно, верно? Поиски Алисы превыше всего». Он повернулся к Ангеле. «Я хочу быть там и искать свою дочь», — сказал он. «Я чувствую себя бесполезным, сидя здесь». «Я понимаю, что вы желаете быть там, но, честно говоря, здесь лучшее место, где вы можете сейчас находиться». «Итак, Гарриет», — сказала она, — «расскажите мне о Шарлотте. Вы часто оставляете Алису с ней?» «Нет-нет», — ответила Гарриет, — «я никогда не делала этого раньше». Ее ладони стали горячими и липкими. Она вытащила их из рук Брайана и вытерла переднюю часть своей юбки. «Так с кем вы обычно ее оставляли?» «Я никогда ни с кем не оставляла Алису». «Никогда? И вашей дочери 4?» Ангела выглядела удивленной. Гарриет уже привыкла к подобной реакции. «У Гарриет нет никакой необходимости оставлять Алису с кем-либо», — вмешался Брайан. «Ее работа — быть матерью». Ангела бросила на Брайана пытливый взгляд, но не стала уточнять. Гарриет предположила, что если у Ангелы есть дети, то она, наверное, часто их оставляет, особенно с такой сложной работой. «Но сегодня вам нужен был кто-то, чтобы присмотреть за ней?» — спросила Ангела. «И ваш первый выбор пал на Шарлотту». «Да», — подтвердила Гарриет. Она не стала добавлять, что подруга была ее единственным выбором. «Алиса радовалась Шарлотте? Она хорошо ее знает?» «Она знает ее с самого рождения», — сказала Гарриет. «Я повстречала Шарлотту до того, как забеременела». «Кстати, Брайан», — Ангела повернула лицо к нему, — «вы же рыбачили сегодня». «Куда вы ездили?» «Чесил-Бич», — ответил он. «Но зачем вам нужно это знать? Неужели я под подозрением?» «Нет-нет, это не так. Нам просто очень важно составить полную картину про всех близких Алисы. Но Чесил-Бич — прекрасное место», — сказала Ангела. «Мой папа всегда ходил туда. Он говорил, что нет ничего лучше, чем сидеть одному на пляже с бутылочкой пива и удочкой. Вы были один?» «Да. И я не пью». «Мой отец частенько выходил и на лодке тоже. Тут есть чудесное местечко прямо за...» «Я никогда не хожу на лодках. Я не покидаю пределы пляжа. Но если вам нужно имя кого-то, кто подтвердил бы, что я был там, вы можете спросить Кена Харриса», — сказал Брайан. «Он находился там на своей лодке сегодня. Он должен был меня заметить». Ее муж никогда раньше не упоминал никого, с кем рыбачит. Гарриет всегда полагала, что он держится сам по себе. «Спасибо, Брайан», — улыбнулась Ангела. «Я хотела бы также узнать некоторые подробности о ваших курсах, Гарриет, если вы не против». Гарриет кивнула и встала, чтобы достать из сумки официальные бумаги. «И не могли бы вы принести мне еще и зубную щетку Алисы?» — попросила Ангела, делая пометки в блокноте. «Что?» Гарриет остановилась и повернулась, глядя на Ангелу. «Ее зубную щетку. Это просто стандартная процедура. Так что мне нужны некоторые ее вещи». «О, Господи!» — воскликнул Брайан, оперевшись ладонями о стол и дернувшись на своем стуле назад так, что тот пронзительно скрипнул по полу. «Вы уже думаете об этом?» Гарриет вышмыгнула из кухни, поднялась по лестнице и вошла в ванную, где больше не могла слышать разговор Брайана с Ангелой. Ее дрожащие руки сжимали край умывальника. Она знала, что зубная щетка Алисы нужна им для ДНК. Это означало, что они уже думали о худшем, что они найдут тело вместо ее дочери. Алисина розовая зубная щетка скользнула меж пальцев Гарриет и закувыркалась в умывальнике, когда та потянула к ней руку. Две оставшиеся выглядели как-то одиноко и неправильно. Древняя синяя щетка Брайана и ее собственная со щетиной, торчащей во все стороны. Гарриет схватила щетку Алисы и вставила обратно в стакан. Ангела сможет обойтись и новой, нетронутой, из ящика. Там были еще две в коробке, увидела она, открыв ящик и пробежав пальцами по жесткому пластику. «Что ты делаешь?» Гарриет подняла взгляд и увидела в зеркале два лица. Ее было мокрым от слез, текущих ручьями. Она даже не заметила, что плачет. Отражение Брайана приблизилось за плечом. Он взял ее за руки и развернул к себе лицом. Потом вытер ей слезы одним движением пальцев, оставив влажные следы на ее щеках. «Им нужна зубная щетка, Гарриет», — сказал он и протянул руку, чтобы взять ее из стакана и отнести вниз Ангеле. Гарриет смотрела на пустое место, оставленное им, и удивлялась, как он мог так легко это сделать. Он небрежно выбрал фото, вероятно, первое попавшееся на глаза, а теперь с готовностью передавал им зубную щетку своей дочери. Но Брайан хорошо держал себя в руках. Он делал то, что было необходимо, чтобы помочь полиции найти Алису, и теперь Гарриет оставалось лишь прокручивать в памяти, как дочка чистила зубы этим утром. «Готова, мамочка», — сказала она, автоматически широко открывая рот, чтобы мама проверила. «Великолепно», — ответила ей Гарриет. «Зубные феи будут довольны тем, какие они блестящие». Свежая волна слез заставила ее вновь вцепиться в умывальник, как будто он был единственной вещью, поддерживающей ее и не дающей упасть. И в конце концов Брайан опять появился в ванной, разжал ее руки и отвел обратно на кухню, где терпеливо ждала Ангела. «Мне нужно знать, что она делала, когда наша дочь пропала», — потребовал Брайан, когда проводил Гарриет на место и сел рядом с ней. «Я хочу знать, чем занималась Шарлотта, потому что она явно не присматривала за Алисой». «У вас наверняка накопилось много вопросов», — сказала Ангела. «Я не могу ответить на этот сама. Полностью не могу». «Куда она уходила?» «Она не могла быть возле надувнушки, иначе увидела бы, куда пошла Алиса». «По-моему, она ждала в палатке прямо рядом с надувнушкой вместе со своей младшей дочерью», — ответила Ангела. «Значит, не глядя», — продолжал Брайан. «Не следя за моей дочерью, как я и сказал, она, наверное, уткнулась в телефон. Вы можете видеть это повсюду, постоянно. Матери не обращают внимания на своих детей, потому что пялятся в гаджеты. Половину времени они понятия не имеют, где их дети». «Вот почему я этого не понимаю, Гарриет. Я не понимаю, почему ты попросила ее присмотреть за Алисой? Ты всегда говорила, что Шарлотта погружена в себя, что она позволяет своим детям носиться, как дикие звери». «Нет», — сказала Гарриет ошеломленно, — «я никогда так не говорила». «Я уверен, что ты это делала». «Это неправда», — возразила она. «Дети Шарлотты не были дикими. Они были шумными, полными жизни и энергии, дикие. Это не то слово, которое она когда-либо использовала. Однажды ты сказала мне, что не доверила бы ей Алису». Брайан остро взглянул на нее. «Что она с головой не дружит». «Нет!» — воскликнула Гарриет, и ее лицо вспыхнуло от смущения. «Я никогда не говорила этого». Она почувствовала, как Ангела пристально смотрит на нее, и попыталась вспомнить, когда же она могла сказать нечто, что Брайан неправильно истолковал, но даже если Гарриет так сделала, она не это имела в виду. Брайан взял свою кружку, сделал глоток чая, поморщился и поставил обратно. «Должно быть, уже остыл». «Я просто никак не ожидал, что ты доверишь ей Алису», — добавил он. «Есть еще несколько вещей, которые мне действительно нужно выяснить у вас обоих», — сказала Ангела, и Брайан кивнул, чтобы она продолжала. «Давайте начнем с родных. Бабушки и дедушки Алисы. Тети и дяди». «Их немного», — ответил Брайан. «Мой отец умер 15 лет назад, а моя мать...» Он запнулся и выпрямил плечи. «Моя мать бросила нас, когда я был совсем юным. Я не вижу с ней. Родители Гарриет оба умерли». «Братья и сестры?» «Ни у одного из нас их нет», — ответил он. «Значит, только ваша мать, Брайан?» — спросила Ангела. «Когда в последний раз вы ее видели?» Он пожал плечами. «Много лет назад, я не уверен точно». Гарриет наблюдала, как ее муж пытается выдать свою мать за потерянную. Она точно помнила, когда он видел ее в последний раз, и знала, что Брайан тоже помнит. Это было почти 8 лет назад. Он познакомил ее с Гарриет через месяц после того, как они начали встречаться. «А она знает, где вы живете? Или знает про Алису? Может ли быть какая-то причина, чтобы она стала разыскивать внучку?» «Я сомневаюсь, что она вообще в курсе, что у нее есть внучка». «Вы сомневаетесь? Думаете, что ваша мама могла бы?» — спросила Ангела. «Она не знает», — заявил Брайан. «Мне бы и в голову не пришло». Он отвел взгляд, и Гарриет подумала, не рассказывал ли он когда-нибудь матери об Алисе. Гарриет могла представить, что он сейчас чувствует, если это было так. Ангела продолжала спрашивать о других родных и о близких друзьях, но было ясно, что их круг до болезненного мал. Гарриет сказала ей, что не поддерживает связи с бывшими коллегами. Она виделась с некоторыми из мамочек очень редко, но и то лишь потому, что те являлись подругами Шарлотты. К сожалению, было очевидно, что имелся только один человек в ее жизни, которого она видела регулярно, и этот человек только что пропал. Ее дочь. Жизнь Брайана была не намного интереснее. Он покидал дом в 8 часов каждое утро и ехал на работу в страховую компанию, в которой числился уже 5 лет. Он непременно возвращался домой к 5:30 вечера без опозданий. Он не пил, не устраивал рождественских вечеринок, не посещал никаких праздников и нисколько не беспокоился, что у него нет никого, кого можно было бы назвать настоящим другом. Каждую субботу Брайан отправлялся на рыбалку. Он уходил рано и возвращался в какое-то время после полудня, и до сегодняшнего дня никогда не упоминал никого из встреченных там людей по имени. Несколько позже Ангела упомянула о полицейском обращении, которое, скорее всего, будет сделано следующим утром и появится на всех главных новостных каналах. Они также обсудили возможность встречи Гарриет и Брайана с Шарлоттой. «Я не могу этого сделать», — сказала Гарриет. «Мысль о том, чтобы сидеть напротив Шарлотты и видеть ее лицо, искаженное чувством вины, была для нее как удар ножом в живот». «Все нормально», — ответила ей Ангела. «Вам не обязательно, если вы не готовы». «Скоро у тебя будут иные чувства», — заметил Брайан. Гарриет проигнорировала его комментарий. Она знала, что не изменит своего мнения. Но пока мысли о Шарлотте и предстоящем обращении крутились в ее голове, перспектива провести ночь без Алисы в соседней спальне глубоко ее волновала и терзала. Как она с этим справится? Как Гарриет будет чувствовать себя, пока Алисы рядом нет? Жизнь без ее малышки казалась невозможной. Все, что она могла сейчас видеть, это лицо своей дочери, бледное и испуганное. «Мамочка, где ты?» Гарриет находилась в ловушке. Внутри своего собственного тела и внутри их дома, не имея понятия, что она должна сделать для дочери, абсолютное отчаяние прорвалось наружу, как вспышка молнии, встряхнула и подбросила ее вертикально, заставив испустить резкий гортанный крик. Брайан вскочил со стула и кинулся к жене, крепко обхватывая ее руками, успокаивая и говоря, что все будет в порядке. «Все это вина Шарлотты», — прошипел он Ангеле. «Ведь в довершении ко всему это не первый ребенок, которого она теряет». Шарлотта. В 7 часов вечера субботы я приняла вызов от старшего инспектора Хейза. Он позвонил сообщить, что Гарриет желает меня видеть, хотя и говорил ранее, что она отказалась. «Конечно, я пойду», — ответила я на его вопрос, готова ли я увидеться с ним в их доме, хотя и прокручивала в голове все возможные сценарии встречи с Гарриет, и ни один не заканчивался хорошо. «Мне просто нужно, чтобы кто-нибудь присмотрел за детьми». «Понимаю», — отозвался он. «Я не могу прислать офицера из тех, кто поблизости». «Нет, в этом нет необходимости», — заверила я. «Полицейский нянька детей только напугал бы. Я смогу быть там через час, если вы не возражаете», — добавила я и повесила трубку. Я позвонила Тому, как только вернулась домой после праздника, так что знала, он примчится, когда мне будет нужно. Я уже встречалась с инспектором Хейзом в тот день. Одри настояла, что я должна покинуть праздник, а она отвезет меня и детей обратно домой в моей машине. Я смотрела в окно автомобиля, пока она переключала передачу на задний ход, бормоча под нос, что с этой дерьмовой парковки еще черта с два выберешься. «Мне не следовало бы уходить», — сказала я. «Я должна искать ее вместе со всеми остальными». Стихийные группки родителей формировались в поисковые команды на поле, вопреки просьбам полиции не вмешиваться. «Нет, ты должна быть со своими детьми», — возразила Одри. «Сейчас ты нужна им больше, чем когда-либо, и это не то место, где им следует оставаться». Я знала, что она права. Но когда Одри пробиралась между припаркованными машинами, я почувствовала себя опустошенной, как дополнительное автомобильное кресло, закрепленное позади меня. Место между Молли и Эви было зияющим напоминанием о том, что я не только потеряла Алису, но теперь еще и уезжаю прочь от нее. Мы выехали с парковки, обогнув угол поля справа от нас. Макушки надувных пальм на джунглях, виднеющиеся на дальнем краю поля, больше не раскачивались. Теперь никто не желал отпускать своих детей туда, даже если это место и не являлось местом преступления. «Там и без того достаточно людей», — продолжала Одри. «Полиция даже не хочет, чтобы они тоже искали». «Взгляни на это место», — шепнула она. «Никому не надо сейчас оставлять здесь своих детей». Еще две полицейские машины миновали нас. Их синие огни беззвучно вспыхивали. Я видела в боковое зеркало, как они подъехали к месту праздника. Хейз приехал ко мне домой в 4:30 вечера. Тогда он и сообщил, что Гарриет отказывается меня видеть. Я пробовала дозвониться до нее, произнесла я. Я попыталась сразу, как только вернулась домой, но ее мобильный, наверное, выключен. Я держала телефон и смотрела на экран, на фото своих детей, улыбающихся мне в ответ. Я набирала номер Гарриет несколько раз. Каждый раз я задерживала дыхание, пока не включалась голосовая почта, и я могла повесить трубку, чтобы снова дышать. У нее... «Наверное, есть вопросы», — сказала я детективу. Примечание. Хейз, как мы помним, инспектор, что не отменяет и того, что он детектив. Старший детектив-инспектор полностью звучит его должность, то есть начальник над обычными детективами. Конец примечания. «Она, должно быть, хочет услышать от меня, что случилось». Я знаю, что мне бы этого хотелось. На ее месте я бы орала на меня и била кулаками в грудь, пока не обессилела, требовала бы объяснений, умоляла бы найти свою дочь или повернуть время вспять и изменить то, что произошло. «Все люди разные», — отозвался Хейз, и я кивнула, потому что тут точнее и не скажешь. Когда детектив позвонил в 7 вечера для новой беседы, я как раз набирала ванну для купания своих девочек. Я завершила короткий разговор, выключила воду и набрала мобильный Тома. «Есть новости?» — спросил он, когда поднял трубку. «Нет пока», — сказала я ему. «Ох, Шарлотта, ты по-прежнему уверена, что я не могу как-нибудь помочь?» «На самом деле можешь. Мне нужно отъехать и увидеться с Гарриет. Мог бы ты посидеть с детьми?» «Да, конечно». «Как там Гарриет?» «Я еще не разговаривала с ней. Когда ты сможешь приехать?» «Я не знаю, но через полчаса». «Хорошо», — ответила я. «Так ты вообще ничего больше не слышала про Алису?» — спросил Том снова. «Нет, ничего». «Это было по телевизору. Я только что видел в новостях». «О, Боже!» Я вздохнула. Мне уже дважды звонили журналисты, но, как посоветовал инспектор Хейз, я оба раза говорила без комментариев. «Прости, Шарлотта, я не знаю, что и сказать. Ничего не говори, просто приезжай ко мне, чтобы я смогла выбраться туда». Я сидела на краю кровати и ждала Тома, а вода в ванне медленно остывала в соседней комнате. Мой телефон опять вспыхнул новым текстовым сообщением от классной руководительницы. «Есть какие-нибудь новости? Я могу чем-нибудь помочь?» Я прочитала текст и бросила телефон рядом с собой. «Рано или поздно мне придется ответить на все сообщения, полученные с тех пор, как я покинула праздник, но я ничего не могла делать, пока не пройду через эту встречу». Я сидела в полумраке, задернутыми занавесками, и терзалась единственным вопросом: «Что, черт возьми, я скажу Гарриет? Мне придется посмотреть ей и Брайану в глаза и сказать, что у меня нет ничего, чтобы их как-то успокоить? Никаких объяснений? Никаких оправданий? Даже ни одного совета, способного принести им облегчение? Они спросят меня, что произошло с Алисой, и я должна буду признаться, что понятия не имею. Она побежала за джунгли вместе с Молли. И что потом?» — спросят они. «Я не знаю, я просто не знаю, что случилось с вашей дочерью». Молли и Джек рассказали мне, что они сняли свою обувь за надувнушкой, но в возбуждении никто из них не задержался помочь Алисе, подождать ее или хотя бы обратить внимание, вошла ли она. «Тебе 10, Джек!» — воскликнула я тогда. «Почему ты не убедился, что девочки в безопасности, как я тебя просила?» Джек взглянул на меня со страдальческим выражением лица. «Я знала, нельзя надеяться на то, что мой сын станет смотреть за другими детьми. Почему же тогда я предположила, что он это сделает?» У Джека золотое сердце, но он последний мальчик, на которого можно возложить ответственность. «Молли!» — повернулась я к своей дочери. «Алиса бежала после тебя. Почему ты ей не помогла? Что ты делала? Гналась за Джеком и забыла, что она вообще там была?» Я знала, что не должна переносить свою вину на них, но все равно эти слова сорвались с моего языка. Глаза Молли наполнились слезами. «Прости, мамочка!» — схлипнула она. Я притянула ее к себе и сказала, что нет, это я виновата, это не ее промах. «Я не говорю, что ты сделала что-то дурное», — добавила я, хотя, конечно, подразумевала именно это. «Здесь был только один человек, который в этом виноват, который погрузился в сообщения и Facebook и, возможно, поглядывал изредка, но явно недостаточно, чтобы заметить Алису. В глубине души я знала, что не видела, как она скатывалась с горки. Там были только мои двое, которых я рассмотрела из тени палатки, и это означало, как и сказал констебль Филдинг, что Алиса, скорее всего, даже не вбегала туда». Как только Том приехал, я поцеловала детей на ночь и сказала им, что увижу их утром. Затем я попыталась выйти из дома, прежде чем мы втянемся в разговоры, но не успела добраться до входной двери, как Том меня остановил. «Ты в порядке?» — спросил он. Я покачала головой, вонзая ногти себе в ладони, чтобы не расплакаться. «Разумеется, нет. Но я не хочу об этом говорить». Это было в заголовках новостей. Том беспокойно потер руки. «Полагаю, этого следовало ожидать». «Да, так и должно быть. Что-то вроде того». Я замолчала. «Мне действительно нужно идти, Том». Том кивнул, и я знала, что он хочет еще что-то добавить, но открыла входную дверь, не желая давать ему эту возможность. «Я только что видел Криса Лоусона, когда подъезжал», — произнес он. «Он сказал мне, что они отменили свою сегодняшнюю вечеринку». Меня вообще не волнует на самом деле, есть они или их нет. Нет, я знаю, я просто говорю, они все же твои друзья и соседи, они хотят поддержать тебя. Я шагнула в палисадник, и он тоже сделал шаг вслед за мной. Куда это ты собрался, Том? Я знала его достаточно, чтобы понимать, что он сказал еще не все. Я просто... Том запнулся и провел рукой по своим волосам, заставляя их вздыбиться пучками на макушке. Крис упомянул, что в интернете были высказаны некоторые вещи, вот и все. Я не хочу, чтобы ты неожиданно на них наткнулась. Какие вещи? Глупые люди, которым больше нечего делать только и всего. Не твои друзья. Никто из них тебя не знает, Шарли. Какие вещи? Спросила я, снова чувствуя, как горло горит от страха. «Просто...» — уныло вздохнул он. «Что ты делала, когда она пропала? Почему наши дети в порядке?» Я отшатнулась, как если бы он меня ударил. «О, Шарлотта!» — сказал он, потянувшись и взяв меня за руки. «Я не могу разговаривать об этом сейчас!» — скрикнула я, вырываясь. «Прости меня!» Том уставился на меня, словно ему было больно, или он волновался, а может быть и то, и другое. Мне не следовало ничего говорить. «Ну теперь уже слишком поздно, не так ли?» Оборвала я его и побежала к машине, прежде чем он успел бы произнести еще хоть одно слово. Я редко бывала в доме Гарриет, потому что она предпочитала сама приходить ко мне. Она часто сидела возле моего кухонного островка и нежно водила руками по его дубовой поверхности, как будто та была сделана из самого драгоценного дерева. «Гарриет, тебе не стоит волноваться», — рассмеялась я однажды, когда она осторожно приподняла свою кофейную кружку, проверяя, не остались ли мокрые кольца, потому что я не дала ей подставку. «Привычка», — пробормотала она, смущенно улыбаясь. «Ну, я не беспокоюсь о пятнах», — заметила я. «Дети ставят их достаточно много». Но она все равно проводила рукой по поверхности и рассказывала обо всем, что ей нравится в моем доме, пока я внутренне умоляла ее остановиться. В отличие от моего, дом Гарриет был маленьким и невыносимо темным. В первый раз, когда я его посетила, она извинялась за недостаток света, быстро провожая меня на кухню в задней части дома. «Не глупи!» «Все замечательно», — сказала я. «Не могу поверить, что ты покрасила все это сама». «Ну, на самом деле, красить здесь было особо нечего», — вздохнула она. «Он не очень большой, не такой, как твой прекрасный дом. В следующий раз, когда Гарриет была у меня, я поймала себя на том, что нарочно указываю на сколотый плинтус, стол, требующий ремонта, и трещину, проходящую вдоль потолка гостиной. Я тоже придумывала всякие штуки. Маленькие безобидные истории, показывающие мою, как она думала, идеальную жизнь, на самом деле не такой уж идеальной. Я жаловалась, что Том слишком много работает, и я почти его не вижу. Рассказывала, как я иногда ненавижу свою собственную работу и мечтаю оттуда уйти. Я говорила, что ей повезло быть замужем за Брайаном, который всегда возвращается домой к 5:30 вечера, и они могут пить чай всей семьей. Я не лгала, когда говорила, что ужин в нашем доме не был приятным переживанием. Моим детям не нравилась одна и та же еда, и большинство вечеров заканчивалось тем, что я давала им рыбные палочки или пиццу, потому что это единственное блюдо, на которое никто не жаловался. Однако я умолчала, что Том только усугублял мои страдания во время кормления, поэтому мне легче было переносить их без него. Я не призналась, что мысль о том, как он заходит в дверь в 5:30 каждый вечер без опозданий, на самом деле является моим персональным адом. Но Гарриет выглядела умиротворенной, когда сказала: «Да, мне очень повезло, что Брайан никогда не работает допоздна». Я свернула с основной дороги к домам, плотно скученным вместе. «Друг на друге», — говорил про них Том. Даже в это время, вечером, Улица Гарриет была переполнена машинами. Мне пришлось проехать мимо дома, чтобы найти тесное парковочное место между двумя просевшими бордюрами на другой стороне дороги. Рядом с палисадником Гарриет болталась кучка журналистов, поэтому мне дали номер офицера по контактам с семьей, чтобы позвонить, когда я приеду. Она выйдет и встретит меня. Я оглянулась на дом. Его окна потемнели от задернутых штор. От мысли, что они сидят внутри, поглощенные несчастьем, случившимся из-за меня, мне захотелось вновь запустить двигатель, развернуться и уехать прочь. Но я не могла позволить себе такой роскоши. Проглотив комок, застрявший в горле, я набрала номер и сообщила ответившей женщине Ангеле, что я здесь. Убийственная духота висела в воздухе их гостиной. Но все равно по моей спине бежали мурашки, когда я вошла в эту маленькую комнатку, словно в ящик с давящими стенами. «Тесно, как в могиле», — сказал бы о ней Том. Их офицер по контактам с семьей Ангела провела меня к остававшемуся свободному месту, креслу в углу комнаты напротив дивана. На диване, прижавшись друг к другу, сидели Гарриет и Брайан. Брайан держал руку жены у себя на коленях, надежно прикрывая ее ладонями. Его пальцы играли, вжимаясь в ее руку, растопыриваясь и вновь сдвигаясь, словно у нервничающего подростка. Когда я нетвердой походкой пересекла комнату и неловко уселась в кресло, глаза Брайана следили за мной. Его тело прикрывало Гарриет, как оборонительная стена, защищающая и ограждающая ее от меня. Внутри этой крепости Гарриет казалась мертвенно неподвижной. Она неотрывно смотрела в окно остекленевшим взглядом и не решалась взглянуть на меня. Молчание было ледяным, как и общая атмосфера в комнате, пока Ангела не нарушила его. «Могу я предложить вам чашечку чая, миссис Рейнольдс?» — спросила она. Я покачала головой. «Нет, спасибо». Мой голос был лишь не намного сильнее, чем шепот. Я старалась не смотреть на Брайана, только на Гарриет, но она не отводила глаз от окна. «Может быть, вам стоит рассказать Гарриет и Брайану, что произошло?» — тихо произнесла Ангела. «Что случилось, когда Алиса отправилась в джунгли?» Я кивнула. Я чувствовала, как напряглись Гарриет и Брайан, а мои собственные мышцы заныли от неудобной позы в кресле. Я понятия не имела, как начать. Я осеклась и громко сглотнула, вдохнув большую порцию воздуха, с шипением втянув его сквозь зубы. «Простите меня», — выговорила я. «Я знаю, все, что я скажу, ничего не значит». Я снова сделала паузу. Брайан продолжал взглядом сверлить во мне дыру, будто пытаясь разглядеть правду под моей кожей, но Гарриет по-прежнему на меня не смотрела. Подол платья промок подо мной от липкого пота. Я заерзала на кожаном кресле, заставив его скрипнуть под влажностью бедер, но едва ли мое покрасневшее лицо могло выразить еще большее смущение. «Простите меня», — снова начала я. «Простите, что не вернула вашу дочь», — перебил Брайан спокойным, сдержанным голосом. «Но мы не хотим слушать твоих извинений. Мы желаем знать, что произошло сегодня, как ты потеряла Алису». Его пальцы продолжали разжиматься и вновь сжиматься вокруг руки Гарриет. Гарриет глубоко вздохнула. Брайан наклонился вперед, перенеся вес своего тела на край дивана. Теперь я могла яснее видеть его глаза. Красные прожилки тянулись из уголков. Он, должно быть, плакал, но теперь они просто придавали ему злой вид. «Что случилось?» — рявкнул вдруг он. «Потому что нам нужно знать, как ты потеряла нашу дочь!» У меня перехватило дыхание. «Мне очень жаль, Брайан. Я не знаю, что случилось». «Ты не знаешь?» Он издал короткий смешок, и одна его рука взметнулась в воздух, что заставило Гарриет подпрыгнуть. Брайан придвинулся к ней поближе, плотнее укутывая в объятиях, и хотя я чувствовала ужасную вину перед ним, я хотела, чтобы он куда-нибудь ушел, чтобы я могла поговорить со своей подругой. «Я не имела это в виду», — сказала я. «Просто все произошло очень быстро. В какую-то долю секунды. Алиса пошла к задней части надувнушки с Молли и Джеком, но потом она не...» Слова застряли у меня в горле, и я снова тяжело вздохнула. «Она оттуда не вышла, и как только я это поняла, я сама отправилась на ее поиски. Остальные дети пошли со мной, но...» Я покачала головой. «Ее там не было». Я понимала, что это прозвучало слишком резко, и мои объяснения неловко повисли в воздухе, пока я ожидала реакции Брайана. Но заговорила Гарриет. Ее голос ворвался в комнату неожиданно, как что-то неуместное здесь и сейчас. «Как долго ее не было, прежде чем ты заметила?» Она продолжала смотреть в окно. Это был вопрос, которого я ожидала. «Думаю, около 5 минут», — тихо ответила я, желая, чтобы она взглянула на меня через плечо мужа. Я сдвинулась в кресле на дюйм вперед, и скрипучая кожа издала еще один неприятный звук. Моя рука вздрогнула, как будто я хотела дотянуться до Гарриет, но та почти инстинктивно забралась глубже на диван. Наконец она повернула голову, и мы встретились глазами. 5 минут. «Кажется, не очень долго», — сказала Гарриет. «Она не могла уйти далеко за 5 минут». «Ну, может, это было немного дольше?» «Я не уверена точно, но это было недолго, клянусь тебе!» Гарриет снова отвернулась, уставившись в окно. «Я не знаю, куда она пошла, прости», — произнесла я. «Мы искали везде и...» «А что именно ты делала?» На контрасте с мягкостью голоса Гарриет, голос Брайана казался невероятно мощным. «Когда она пропала, что ты на самом деле делала? Из-за чего не следила за моей дочерью?» «Я ждала их с передней стороны». «Но я хочу знать, что ты делала!» — настаивал он. «Потому что это не то, что тебе следовало делать!» «Я была с Эви», — сказала я. «Я просто ждала». «Ты копалась в телефоне?» Он повысил голос, звучащий теперь как лай. «Ты отвлеклась?» «Я... ну, я посмотрела на свой телефон, но только на мгновение. Я ведь все-таки присматривала за детьми, и...» Я остановилась. «Конечно, я не следила за детьми, иначе никого из нас сейчас здесь бы не было. Алиса спала бы в своей кровати наверху». «Но ты не караулила ее, верно?» Слова Брайана ощущались так, словно он кричал на меня. Но на самом деле это было не так. Он был напряжен, но тихо шипел сквозь зубы. Он придвинулся вперед, наклонившись с дивана. Его лицо теперь было всего в нескольких дюймах от моего, и как бы я ни хотела отшатнуться, я не могла пошевелиться. «И ты не видела ничего», — продолжил он, и все, что я могла сделать, это снова качать головой, пока слезы не полились из моих глаз и не поползли по щекам. Его взгляд зацепился за эти тонкие струйки, я наскоро смахнула их тыльной стороной ладони. Он, казалось, собирался что-то сказать на эту тему, и тут из-за его спины донесся робкий голос Гарриет. «Как ей там было?» Брайан молча втянул воздух своими раздувшимися ноздрями. «Прости, ты о чем?» Я отклонилась в сторону, чтобы взглянуть на нее через Брайана. «Как там было Алисе? Ей понравилось?» «О, да! Она была совершенно счастлива!» Я попыталась изобразить слабую улыбку. Я понимала, что Брайан имеет полное право находиться здесь, но как бы мне хотелось взять Гарриет за руку и поговорить с ней наедине, только она и я. «Она находилась вместе с Молли», — добавила я, «и выглядела абсолютно довольной. Она ни из-за чего не расстраивалась». «Что она ела?» — спросила Гарриет. Брайан обернулся и посмотрел на нее. «Что она ела?» — переспросил он. «Да», — тихо сказала она, встретившись с ним глазами. «Я хочу знать, что Алиса ела на празднике. Пока она...» Гарриет не договорила. «У нее была сахарная вата», — ответила я быстро. Слезы продолжали бежать по моему лицу. Я перестала их вытирать, вспомнив, как аккуратно Алиса отщипывала сладкую паутину. «О!» — Гарриет скинула руку ко рту. «Она никогда раньше не ела сахарную вату». У меня упало сердце. Глаза Гарриет были широко открыты и мокры от слез. Я хотела сказать ей, что Алиса наслаждалась этой ватой, что ей понравилось. Я была уверена, что Гарриет хотелось бы это знать, но Брайан снова вмешался. «Ты имеешь в виду, что ты не успела накормить ее нормальным обедом?» — выпалил он. Однако тут его прервал жуткий вопль, мучительно долгий, заполнивший комнату страданием. Это кричала Гарриет, резко нагнувшись вперед и крепко обхватив свою голову ладонями. «Я не могу больше это выносить! Уходи отсюда, Шарлотта! Мне нужно, чтобы ты ушла! Пожалуйста, просто убирайся прочь из этого дома!» Брайан сразу же обхватил ее раскачивающееся тело руками, шепча слова, которые я не могла услышать.